«Дело в том, — сказал Мартин, придерживая перед ней дверь, — что, кажется, я его слишком часто встречаю на своем пути в последнее время». «Ужас какой!» — притворно испугалась Вера, а потом вцепилась острыми коготками в руку Мартина и заговорила страшным голосом. «Он на вас охотится!» Я читала у одного русского писателя рассказ, который так и назывался «Серый автомобиль». Про то, как человека преследует в сером авто прекрасная женщина, которая на самом деле ожившая механическая кукла, а этот человек ее разоблачил и пытался уничтожить. В результате его упекли в сумасшедший дом. Я только так и не поняла, он и впрямь был безумен, или кукла действительно ожила. «Или то и другое вместе», — пробормотал Мартин, сняв шляпу и ероша волосы на затылке. Пока Докхи в прихожей бурно изливает свою радость по поводу долгожданного возвращения хозяина, Вера стоит в сторонке и внимательно наблюдает за обоями, потом с тоской говорит. «А я даже не успела толком попрощаться со своей собакой. Отвела к сестре и убежала поскорее. Он что-то такое чувствовал, не хотел даже по лестнице подниматься». «Да», — печально кивает Мартин, — «больше всего в жизни они боятся, что их оставят. Как люди боятся быть оставленными Богом». «А вы боитесь?» Мартин смотрит куда-то сквозь стену, кривит губы и отрицательно качает головой. «Уже нет. Бог умер». «Мы убили его. Вы и я», — восклицает Вера. «Это Ницше, я знаю!» «Нет, ни мы, ни Ницше тут ни при чем. Это случилось значительно раньше». «Хотите чаю?» — спрашивает Мартин. «Не откажусь», — отвечает Вера, несколько удивленная столь резкой переменой темы. «Скажите, что это за порода? Никогда не видала таких огромных собак. Я думала... Они бывают только в сказках». «Это тибетский мастиф, храмовая собака». «Тибетский мастиф, порода которой не меньше 3000 лет. А докхи — это, собственно, и есть название породы на тибетском. Их осталось очень мало. Доки еще сравнительно невелик, судя по древним костям, которые я видел. Его предки достигали размеров пони, охотно объясняет Мартин, почесывая псу спину и бок, отчего тот уморительно дергает задней лапой. Добрейшие существа, совершенно безобидные, несмотря на устрашающую внешность. «Ну уж и безобидные», — сомневается Вера. «Разумеется, они будут защищать тех, за кого чувствуют ответственность до последнего, но только в случае настоящей опасности. Я часто видел, как дети и маленькие тибетские терьеры терроризируют мастифов совершенно безнаказанно. Вы с Докхи подождете меня в гостиной, пока я приготовлю чай? Обещаю, что не стану его терроризировать. Разве что немного потискаю, ладно?» «Хорошо. Только остерегайтесь Бэйра. Он станет ревновать, если узнает», — улыбается Мартин. «Кого к кому?» — смеется Вера. «К вам, обоим. У него большое сердце». Когда Мартин возвращается с подносом, он застает Веру, стоящей возле каминетного рояля. «Какой у вас прекрасный инструмент», — говорит она, подходя к чайному столику. «Интересно, как его втащили на третий этаж по такой узкой лестнице?» «Думаю, что дом попросту построили вокруг него», — разливая чай, отвечает Мартин. «Я, собственно, эту квартиру и купил из-за фортепиано». «Ваш дядя был профессиональным музыкантом?» «Нет», — помедлив, отзывается Вера, — «любителем». «А что удивительного? У нас, например, стоял дома дивный Мюльбах, хоть я тоже не профессионалка. Мюльбах? Звучит по-немецки, но я никогда не слышал о такой марке. Была такая немецкая мануфактура в России. Хозяин был вынужден закрыть ее из-за войны и уехать из Петербурга в Германию, как раз когда я приехала в Петербург. Понимаю. А про дядю вашего я спросил, потому что внести сюда рояль можно лишь через окно с большим трудом, да и инструмент этот весьма дорогой. Для любителя было бы проще приобрести пианино. Ну, не знаю. Возможно, он, как и вы, купил квартиру вместе с роялем. Вера нетерпеливо пожимает плечами и переводит разговор на другое. «Мартин, можно я попрошу вас сыграть мне что-нибудь?» «Отчего же нельзя? Только предупреждаю. Вряд ли вам особенно понравится. Я весьма посредственный пианист». «Я почему-то вам не верю», — Вера идет к роялю. «Я выберу сама, хорошо?» И, не дожидаясь разрешения, начинает рыться в нотной папке. «Вот сыграйте мне это, пожалуйста». Мартин подходит и, заглянув в ноты, хмыкает. «Я почему-то так и думал, что это будет что-то из Шуберта. Но эта вещь предполагает исполнение в четыре руки. Вы присоединитесь?» «О, нет!» — энергично протестует Вера. «Я уже почти 2 года не прикасалась к клавишам, да и с таким маникюром играть стыдно. Самое большее, на что я способна, это переворачивать вам страницы». «Что ж, тогда усаживайтесь поудобнее». Мартин похлопывает по широкому бархатному сиденью слева от себя, открывает крышку и некоторое время внимательно вглядывается в клавир. «Петь, с вашего разрешения, я не буду, а вы, если почувствуете желание, не сдерживайтесь, пожалуйста». Вера пристраивается рядом с Мартином. От соприкосновения с его бедром по телу ее разбегаются горячие мурашки. Вера искоса смотрит на Мартина, но тот, похоже, ничего этакого не ощущает. «Видимо, это от того, что женская материя много тоньше мужской», — нервно шутит она про себя. Мартин набирает полную грудь воздуха и на выдохе «осторожно», как в горячее молоко окунает кончики пальцев в слоновую кость клавиатуры. Сперва Вера наблюдает за его руками. Он держит кисти плоско и вольно, слегка наклонив к мизинцам, то мягко и нежно поглаживая клавиши, то требовательно теребя их, то снова успокаивающе лаская, и Вера завидует клавишам. В переворачивании листов нет никакой необходимости. Мартин уверенно играет по памяти, прикрыв глаза, и Вера вдруг спохватывается, что совершенно не слушает музыку, и тоже закрывает глаза и пытается сосредоточиться на звуках. Это дается ей с трудом, ибо Мартин то и дело легко касается локтем ее плеча, отчего у Веры каждый раз прерывается дыхание, и электрическая лава тяжело выплескивается из сердца. В один из пассажей, когда левая рука Мартина спускается низко в басы и ненароком задевает грудь Веры, она вдруг обхватывает его шею и жарко шепчет в самое ухо: «Ты сказал, чтобы я не сдерживалась, если почувствую желание». Мартин смотрит на нее неясным, отрешенным взглядом и раскрывает губы, чтобы что-то произнести, но Вера стремительно приникает к ним своими так, словно хочет проглотить его ответ. «Что ты считаешь?» «Твои родинки. Ты ими усеян, как небо, звездами. Никогда не видела родинок на ладони и между пальцами. Кстати, у тебя красивые пальцы». «А у тебя красивое все». «Да, я знаю. Можно я тебя укушу вот сюда?» Пожалуйста. А сюда сделай одолжение. Вкусно. А сюда? Не стоит. Хотя ладно. Только не увлекайся. Вдруг еще понадобится зачем-нибудь.